О, Хината Тян, ты мне и нужна. Есть новый проект, который я бы хотел с тобой обсудить. Карин, поработай пока, я у тебя ее украду. Ты должен был меня сменить. Возмущенно вскинулась сестра. Планы изменились. Трудись. Ухмыльнувшись на ее злое сопение, я аккуратно подхватил Хьюгу под локоток и повел внутрь нашего квартала. Стоило двери за нами захлопнуться, как она облегченно выдохнула. Карин иногда слишком прямолинейна для крайне традиционно воспитанной наследницы клана. Мы неспешно дошли до тренировочной площадки, где я уселся на пени, когда девочка разместилась на лавочке напротив, заговорил. «Мне нужна твоя помощь в экспериментах с Тенкицу. Я хочу сделать печать с подключением к выходам чакры, чтобы она могла автоматически собирать и хранить энергию. Так печать нужно с очагом совместить, Узумаки-кун», — тихо протянула Хьюга. «Не на моем уровне мастерства. Конечно, печать реально и без кандзи сделать, но где я, и где такие печати? А если мы начнем с подключения к Тенкицу, будет безопаснее и позволит научиться взаимодействовать с такими объектами. Плюс, хочу отладить печати татуировки». Она заинтересованно вскинула голову. «Татуировки? Именно. Многоразовую печать на хранение. А, может, даже запечатывание техник, если получится. Да ты и сама знаешь, что мы делаем. Тенкицу, маленькие выходы каналов чакры, идущие по всему телу. Как раз то, что позволяет выпускать ее из тела. Я могу их ненадолго почувствовать, если пропущу большой объем силы. Но Бейкуган-то их видит. Можно составить карту, включить их в состав символов печати. А если получится, сделаешь и мне такую?» Смущенно отвела она белые глазища в сторону. «Конечно, ты в деле?» «Да, Узумаки-кун». Я довольно потер ладони и, сложив ручные печати, сделал иллюзорного клона. Своего, разве что голова по пояс. Скинув куртку и сам, предложил. «Сможешь посмотреть на мне и показать их на клоне, а я закреплю их трансформацией». Она кивнула, но, с некоторым удивлением, заметила. «Гениальный Аники не знает никаких версий клонов, кроме академических и иллюзорных, а ты попробуй сделать клона из молнии на досуге», — фыркнул я в ответ. «Существуют не только стихийные клоны», — повела она плечиками. «Давай приступать». Эту ее оговорку я не забыл, ведь в нашу пьянку, столь многое изменившую в деревне, Шисуи использовал клонов, причем настолько продвинутых, что они способны использовать техники. Спустя неделю, когда мы с Шисуи в очередной раз собрались во все той же беседке, празднуя единственный выходной день в неделю, я, играя уже вторую партию в сёги, невзначай поинтересовался у Учихи. «Слушай, расскажи про клонов, которых ты использовал, это ведь не иллюзорные, у тебя так хорошо выходят стихийные, они земляные», запомнил, оказывается. Почесал подбородок красноглазик. «Думал, ты уже был слишком пьян. Твоими стараниями, Хокаге сама», фыркнул я, отпив чай, и захрустел печеньем из стоящей на краю стола вазочки. Он чуть поморщился, но ответил по теме. «Теневое клонирование. Вещь насколько удобная, настолько и опасная. Особенно для кого-то с твоими запасами чакры. Чем опасна? Она из тех, что моментально расходуют резерв. Точнее, делит между клонами в равных частях между всеми, сколько их создано. Нагрузка на каналы чакры очень большая, да и затраты на саму технику велики. По итогу, легко отправиться в чистый мир с одного выполнения. А еще дикая усталость. Ты говоришь про усталость от нагрузки на чакроканалы? Мне, изогнулись в ухмылке мои губы. Да вы, Узумаки, долбанные мутанты. Сморщился Шисуи. Он прав. То, как в нашей семье расходуют чакру, сделала бы любого другого инвалидом, а приятное жжение после тренировки означало госпитализацию и запрет использовать техники на пару недель. Мир шиноби, блин, несправедлив. Есть у нас в деревне один юный шиноби, Рокли, у него порог чакросистемы, не дающий выпускать много чакры через тенкицу. По-хорошему, ему вообще нечего делать в академии, но у парня приличный запас чакры и термоядерное желание стать шиноби. Не первый в истории подобный случай, поэтому сделано исключение. Так вот он тренируется, как Узумаки, не имея никакого улучшенного генома. Лупит макивары, бегает, поднимает тяжести, а когда кончается чакра, продолжает тренироваться дальше, пока не упадет. И в таком темпе каждый день. Тот редкий случай, когда у учителей в академии не поднялась рука отчислить. Да и в рукопашную с ним на потоке могут лишь хьюги на равных драться. Каждый раз, когда вижу Ли, становится стыдно. Как он, я никогда работать не смогу, не хватит воли и желания, и при этом я сильнее. Несправедливо. Тебе о теневых клонах пока думать не стоит. Ты не потянешь затрат на саму технику и дубликат, опустил меня на землю Шисуи. Добавь объем втрое, тогда можно пробовать. Я могу попробовать вынуть силу из свитка в процессе выполнения. Он прищурился и уверенно припечатал. Не сможешь, техника действует быстрее. Потому, Ясуа, нет, изучать теневое клонирование не будешь, пока не выполнишь требования. А для семьи, мама, сестра, Наруто, им хватит объемов. С Джинчурики сложно. Лис, это не просто тупая тварь. Кто поручится, что он не сможет сконцентрировать свою чакру в одном из клонов, в достаточном объеме для влияния на его сознание? Я пожевал губу. Его опасения хоть и кажутся отчасти надуманными, однако, с другой стороны, что я знаю о Лисе? Поэтому лишь поморщился, принимая его аргументы, и спросил: а мама и Карин, сделайте еще полсотни свитков техник уровня огненного дракона, и я прикажу Какаши научить ваших женщин клонам, ухмыльнулся Учиха. Я цокнул языком и осуждающе покачал головой. Совсем взрослый уже, настоящий Каге. Мы потеряли такого чувственного прекраснодушного юношу с горящим взглядом. Может, 20 свитков, по-свойски, не ея. Так, глядишь, пока их сделаете, и дойдешь до необходимой силы, широко ухмыльнулся брюнет. Потрудись на благо деревни, Узумаки. Какаши будет тебя долго материть. Или ты направишь нам другую жертву. Пусть работает, лениво отмахнулся мужчина. Ему полезно, меньше мыслей дурных в голове. Да и освоился он с вами за такой срок. Кстати, Ясуа, что за чай? Такого не пробовал. Вроде, все как обычно, даже, я бы сказал, на вкус очень так себе. Однако бодрит сильнее. Раз он перевел тему, демонстрируя, что решение по технике и цене за нее принято, я не решился спорить дальше, откликнувшись на вопрос. Помнишь, когда насыщали чакрой саженцы для посадок леса, сестра тогда прошлась по чайным семенам, немного подкармливали силой по мере роста, вот тебе и результат. Первый урожай засушили, пытаемся оценить последствия. Мы не мастера по сушке чая, потому на вкус стараемся не обращать внимания. Уже есть такой чай, и не один. Так что заработать на нем у тебя не получится, растянул губы в усмешке Шисуи. Независимо отмахнувшись, буркнул: я не могу разорваться и успевать везде. А технику ты зажал. Успеешь еще разбогатеть, зевнул Хакаге. Кстати, я проиграл. Еще партию, само собой. Мне домой хочется не больше, чем тебе обратно в резиденцию. Замотался что-то. С клонами уставать будешь втрое больше. Кстати, физическая усталость не переносится, но вот психическая, в полной мере. Выходит так, что отдыхаешь ты такое же время, а работаешь во много раз больше. А если клоны тоже будет спать, то получу я просто меньше данных. Да, именно. Я уныло протянул. Нет в жизни счастья. Половина воскресенья так и прошла за неспешной игрой и ленивой беседой о техниках, других странах, прочитанных книгах. Как же все-таки Шисуи изменился с того момента, как стал главой селения. Свежеприобретенная привычка отдавать приказы и доминировать проявляется даже во времена отдыха, когда он ничего такого не желает. Впрочем, меня не сильно напрягает. Тем не менее, в понедельник, когда мы встретились на полигоне, я озвучил Какаши волю пятого Хокаге. Тот скрипнул зубами и в сердцах воскликнул: что, 50 техник такого ранга? Да нахер это все. Я лучше миссию возьму по охране каравана где-нибудь в далекой стране. Не дадут, уныло вздохнул я. Придется делать. Но он не говорил, что нужен именно огонь, а у меня мама и сестра со стихией воды. Сделаем полсотни свитков техники великого водопада, и всем хорошо. Он заинтересованно прищурил глаз, не закрытой повязкой. По чакре потянут, особенно Юмика. А вот смогут ли сделать технику Эранга, насколько знаю, у них нет времени стихии развивать. Помощь точно потянут. Однако придется где-то добыть много воды. Я кивнул на протекающую рядом реку. Начнем изымать отсюда такие объемы, ничего хорошим не кончится. Он лениво отмахнулся. У тебя есть деньги, Узумаки-кун. Наделай запечатывающих свитков. Проведи миссии в канцелярии, и пусть парни к океану побегают. На том и порешили. Мама с Карин налегли на стихийную трансформацию, а Наруто засел за свитки запечатывания. Дулся, бесился, но сидел и рисовал. Ему хорошая тренировка, а нам позволила не перенапрягать женщин. Уже через неделю к океану побежали первые шиноби, а мы на полигоне отрабатывали запечатывание техник воды. Все эти бесчисленные водяные столбы, пули, щиты и волны. Выжженный ранее полигон медленно превращался в болото, начиная радовать популяции комаров и гнуса. А сколько мы чакры извели на тренировку сестры и матери стихиям, и вовсе не поддается подсчету. Семейное хранилище опустошено полностью, как и финансовые резервы на покупку чакры. Тем не менее, спустя месяц подготовки мы были готовы. На полигоне стояли я, мама, Какаши и сестра. Сегодня без посторонних. Техника масштабная, и если что-то пойдет не так, могут появиться жертвы. Расстелив на сухом пятачке свиток, я активировал печати на стоящих вокруг столбиках. Барьер, который включится, если что-то пойдет не так, сел на колени в последний раз, проверяя резервы чакры. В норме. Свиток с аварийным запасом чакры, в норме. Дополнительный запечатывающий свиток в тубусе на поясе, норма. Выдохнул и показал большой палец. Какаши медленно стал складывать печати, коих у данного приема очень много. А мама и сестра развернули свитки, куда ранее, прямо в печать. 2 дня медленно подавали свою стихийную чакру. Вверх под давлением ударили 2 столба воды, поднимаясь все выше и выше. Сколько здесь? По 1 000 000 тонн воды в каждом. Больше, от хатаки вырвалась колонна созданной влаги меньшего диаметра, вплетаясь в другие. Воздух вокруг дрожал от привлеченных масс материи, медленно сплетающихся в единое целое и поднимавшихся вверх. Оглядев барьер, я сглотнул. Кажется, от такого он меня не спасет. Огненный дракон был крут, но эта техника, тем временем, собралась в шар, и, неразличимый миг спустя, вся эта мощь рухнула на меня. Запечатывание. Волна чакры ударила из разложенного свитка, перехватывая несущуюся волну и втягиваясь в печать. 3 секунды. 5. 10. Кончилась чакра и у меня, и у техники, но ушло не все. Активация барьера. В стороны ударили потоки воды, докатившись до ребят. Впрочем, воды осталось так мало, что волна едва достала до колен, даже не сбивши на бис ног. А я подрагивающей рукой свернул и убрал свиток в тубус. Жесть какая вышла. Нашим свиткам реально уничтожить половину деревни. Привычно потянувшись к запаснику, приступил к восполнению сил, когда вдруг раздался крик Карин. «Брат, чужаки, техника!» Я уже и сам ощутил незнакомую сигнатуру силы, а еще собирающуюся вверху чакру молнии. Мерцание, и рука достала свиток из тубуса на груди, разворачивая его перед собой. Запечатывание. Огромное копье из молнии, ударившее с неба, исчезло, оказавшись в подпространстве. Враг рядом. Раздался еще один крик сестры. К нам метнулась сереброволосая фигура в черном плаще с красными облаками, впереди которой со свистом устремилась коса, а где-то позади опять собиралась чакра молнии. Навстречу первому ударила стена воды, а во второго был запущен огненный шар. Отбитая стихией коса отлетела назад, в руку подпрыгнувшего высоко в воздух сереброволосому. Пропустив нашу технику под собой, он оказался совсем близко, замахнувшись своим несуразным оружием. От Карин вперед выстрелили десятки водяных пуль, но враг вместо уклонения бросился вперед, не обращая внимания на пробивающие грудь снаряды. Я выполнил мерцание назад, то же самое повторили мама и сестра. А Юмика, после перемещения, еще и повторила технику водяной стены. Попало удачно, враг отлетел назад, влекомый стихией. Вперед кинулся его напарник, выстрелив еще одной длинной молнией, но довольно слабой относительно первого удара, и поднятая хатаки земляная стена приняла удар. Какаши устремился навстречу, едва сумев быстро выкрикнуть: «Какузу, С-ранг, не лезьте, мы бы и рады, вот только изломанное тело, лежащее в 50 метрах, неспешно встало, как будто ему только что не пробило грудь, переломав все кости». Сплюнув кровь, сереброволосый крепче сжал косу и хрипло рассмеялся. «Время сдохнуть во имя Джашина, уёбки». Глава 10. Про Кацуки мне известно следующее. Обитают в деревне скрытой дождем, берут мисси, демпингуют ценой. В целом, очередные психи, которые стремятся сделать мир лучше, набирая при этом весьма одиозных товарищей, вроде летящего на нас, замахиваясь косой, мудака. Мы опять отступили, стараясь держать дистанцию. Он джонин, с соответствующей скоростью, ловить в ближнем бою нечего, особенно когда враг регенератор. Жаль, не все получается, как нужно. Мерцание, и он появился прямо передо мной, а коса пронеслась перед лицом. Как я успел выполнить мерцание назад, сам не понял. Очень-очень жить хотелось. Чакры оставалось совсем немного, и рывок вышел всего на несколько метров. Его бросок вперед, и лезвие оказались совсем рядом, когда «Ты не тронешь моего сына, тварь!» Вторя крику матери, Выстрелившие вперед золотые цепи оплели Шиноби, а одна и вовсе прошла через грудь, выйдя со спины в крови и обломках костей. Офигеть! Несокрушимые цепи Узумаки. Я о них только в свитках Мита читал. Водяные пули от Карин вошли в тело врага, попутно проделав огромную дыру в голове. Правда, раны на глазах затягивались кровавым туманом, заживая. Цепи рвали его на части, выкачивая попутно чакру, но он продолжал регенерировать. Моя рука сама сорвала с груди свиток с запечатанной молнией, и я метнулся ближе. Техника будет без наведения, управлять ей почти не выйдет. Однако когда запечатывал, по привычке привязывал ее к вместилищу, что-то да получится. Молния ударила в корчащуюся фигуру, сжигая отлетающие куски плоти, а, следом, печать раскрылась полностью, выдавая всю мощь. Такая техника в упор по незащищенной цели. Грохнула, запахло паленым, и в сторону отлетела коса вместе со сжимающей ее кистью. Остальное тело испарило за долю секунды. Подскочив к единственному оставшемуся куску, я выгреб остатки чакры из свитка, преобразуя в молнию. Разряд, и шевелящаяся кисть опадает пеплом на землю. «Карин, еще останки есть?» — крикнул, повернувшись к семье. Прикрыв глаза, она замерла на секунду и подбежала к неприметному куску мяса в траве. Вздохнув, я вытащил еще силы из показывающего дно аварийного свитка с чакрой. Там лишь моя энергия, а ее много не бывает. Молния испарила кусок врага. Вопросительный взгляд на сестру. «Не понимаю, он тут везде и нигде. В стороны, дети. У меня тут лежало на всякий случай». Отпрыгнув назад, мы стали наблюдать, как мама раскрыла свиток великого огненного шара. Мерцание, и позади разверзлось адское пекло, выжигая остатки неизвестного шиноби. В сводках об Акацуке он не появлялся, вероятно, совсем недавний участник. «Чисто. Никаких следов чакры», — подтвердила Карин, когда рассеялся дым и пар. Втянулись и исчезли в теле Юмика золотистые цепи, и мы смогли оценить зрелище битвы элиты шиноби. Мерцание, сшибка в рукопашную, обмен ударами, отход, ударивший на длинных черных нитях кулак, земля, превратившаяся в болото, лед, огонь. Мозг не успевал осмыслить скорость применения и широту используемого арсенала. Атаковавший нас шиноби не был и близко так силен, как его напарник. Он надеялся на свое бессмертие, а не широту навыков и скорость. «Карин, беги за помощью. У Какаши не хватит чакры на долгий бой». Сестра нахмурилась, но кивнула, однако, едва развернулась и собралась бежать, как из мерцания над полем битвы вышел пятый Хокаге. Охватив шеринганами поле битвы, Шисуи переместился, оказавшись за спиной Кокузу. Во все стороны ударили темные нити, и тот исчез, возникнув за полсотни метров и сплевывая кровь. Моментально его атаковал мечом Манбу в маске ворона, ударил огненный шар, каменные пули. Опять вспухла тьма, и откатившийся в сторону участник Акацуки закричал: «Сдохните, черви!» Я дрался с самим Хаширамой. Откликаясь на слова шиноби, сверкнули шаринганы, и враг застыл. Клинок молнии. Обгоревшее тело без головы отлетело назад, где на него обрушилось черное пламя. Несколько секунд, и на месте опасного врага ветер развеял белый пепел. Выдохнув, я обессиленно сел на обожженную землю. «Славься, сенсорика Кариной маминой цепи! Не будь их, все кончилось бы иначе!» Рядом вышел из мерцания Какаши, без затей растянувшись на земле. Шиноби был бледен, тяжело дышал, но ранений не видно. «Хорошо, нас окружили Анбу, а потом появился Ишисуи. Их было двое, второй слабее. Умирать тоже не хотел. Испарили», — ответила на вопрос Хокаге Юмика. «Акацуки не любит Канаху, но раньше не нападали. Что изменилось?» Между быстрыми вдохами рвано спросил Хатаке. Пятый поджал губы. «Мы узнаем, сами ли они решили или кто-то нанял. Почему, думаю, пояснять не надо. Из сегодняшнего дня, ворон, защищаешь Узумаки на полигоне». «Есть», — склонил голову вышеназванный анбушник. Узнать в нем Итачи сложности не составляло никому. «Впрочем, положено ведь сохранять инкогнито. А вы отдыхайте», — кивнул Шисуи нам четверым. «Заслужили». Так и закончился мой первый настоящий бой. Впервые увидел в сражении элиту шиноби. Впечатляет. Не мощь, пока запечатывал техники, я насмотрелся всякого, поражает скорость реакции и ситуационная осведомленность на поле боя. РРС и техники летят, куда нужно, поднимается защита, постоянные перемещения в трех измерениях, как будто глаза на затылке, внушает, как и понимание, что такое можно получить только спустя годы тренировок и сражений, никак иначе. Можно бахнуть мощной техникой, особенно из свитка, Но Джонни нам такое тебя не сделает, нужны навыки. Изменилось ли что-то для нашей семьи в результате боя? Не сильно, мы и до этого трудились не покладая рук. Уходили в запасники деревни свитки с техниками, часть с санкций Хокаге поступала на продажу для Шиноби. Объективно, примененная вовремя из свитка техника такого уровня может изменить результат сражения. Такое на данный момент важнее, чем боевые навыки моей семьи. Карин и Наруто бывают в академии, дай бог, раз в неделю. Нет времени. Шисуи предлагал выдать им протекторы, но я воспротивился. Им по 10 лет. Какие, нахрен, генины? Когда Учиха заикнулся о том, как сам закончил академию ребенком, я его мягко, с иронией, спросил, хорошо ли это сказалось на твоей психике. Он заткнулся. Как я понял, тот же глава Хьюга, при всех своих загонах на силу наследников, тоже не стремится отправить дочек в самостоятельное плавание. Нет, у меня Наруто с Карин, бывает, бухтят по этому поводу, но у них времени нет. Хватает объяснения, дескать, если у них не будет академии, то работать придется постоянно. Из-за занятости мой проект с Хинатой двигался черепашьими темпами. Причина такого трудоголизма, спустя неделю от нападения, в деревню примчался Джирая, и мы узнали, что Акацуки все-таки наняли Суна. Соседи сильно недовольны усилением Конохи за счет наших печатей. Война приближалась, и очень хотелось, чтобы она не превратилась в очередную мировую всех со всеми. А для этого она должна пройти молниеносно, так, чтобы ни у кого не возникло желания под шумок оторвать ресурсы уже от Конохи. 2 месяца мы впахивали как не в себя. Держа в руках свиток с техникой огня, я стоял на дымящемся полигоне. Последний, 50-й из запрошенных для деревни, и самый сильный из всех созданных ранее конструкторским бюро Узумаки. В создании техники, кроме Узумаки, принимали участие Какаши, Итачи и Джирая. Рисовала свиток сестра, запечатывала технику мама. У меня бы не хватило чакры даже готовый образец. Получившимся изделием легко сжечь Конаху или армию. Вышло действительно что-то чудовищное. Раздались хлопки в ладоши, и к нам подошел довольный Шисуи, за которым следовал Сарутоби Хирузин. «Очень-очень хорошо, Ясуа, ты выполнил свою часть договора, получишь теневых клонов. Надеюсь, вы не остановитесь и продолжите нас и дальше радовать такими результатами». Лежащий на земле Наруто поднял руку с отставленным большим пальцем, но ничего не сказал. У пацана не осталось сил. Джинчурики вложил в технику воздуха всю имеющуюся энергию. Более того, он высвободил еще и огромные объемы газа, ранее заряженные его стихийной чакрой и запечатанные. Третий Хокаге, довольно погладив бородку, вышел чуть вперед, собирая на себе общее внимание. Знаете, когда Джирая-кун пришел ко мне с новостью о найденных в траве осколках уничтоженного клана, я думал, что мы просто поможем давним союзникам Конохи. Однако вы в очередной раз доказали, каждое новое поколение шиноби сильнее предыдущего. И я никогда не ошибался, сначала уступив пост Минато, а теперь и тебе, Шисуи-кун. Оглядев внимающих ему ниндзя, старик затянулся трубкой и, выдохнув дым, закончил. Можете мне поверить, у вас получилась самая мощная техника огня в истории ниндзюцу. Поэтому сейчас отдыхайте, а вечером прошу к нам в квартал, будем отмечать. Так и вышло. Компания шиноби разбрелась по домам, а ближе к ужину мы собрались у соседей. Были расставлены столы с вкусностями, и наряженная в праздничную юкату Карин, найдя цель, устремилась вперед, таща за собой одетого в традиционную одежду Наруто. Ему очень непривычно, как, правда, и мне. В очередной раз оправив хари, ухватил немного мясных рулетов на тарелке, какой-то фруктовый напиток и скромно встал в стороне от основной массы людей, неспешно насыщаясь. Появился Хиаши Хьюга с наследницей и, удивившая меня сильнее всего, Цунади с Шизуне. Вот уж кого никак не ждал. Синджу вообще не любит в деревне появляться. Однако, вот она. Осмотрев собравшихся, она что-то шепнула спутнице и уверенно направилась в мою сторону. Я старательно прожевал рулетик, запил соком и лишь тогда поклонился. Синджу-сан, а ты стал сильнее, Узумаки-кун. Значит, дисбаланс потихоньку приходит в норму, скачками, Синджу-сан. Как пару лет назад случился резкий подъем, с тех пор очень медленно растет. Я взгляну, вышел риторический вопрос. Она уже положила руку мне на грудь и прикрыла глаза. Я почувствовал волну чакры, отправленную женщиной в мое тело, но сопротивляться не пытался. Минуту мы провели в тишине, а далее она отступила назад, подняв на меня прищуренные глаза. что ты сделал со своими каналами Тенкицу. Они аномально развиты для твоего объема чакры. Тренировки. Готовлюсь к возможному скачку силы. Каналы ладно, но как ты Тенкицу расширил? Причем не как у всех, а на груди, плечах и запястьях. Хината Хьюга помогает. Мы находим Тенкицу и потихоньку гоняем через него чакру. Области выбраны для нанесения татуировок печатей. Подготавливаем места подключения заранее. Она коснулась ромба на лбу и хмыкнула. Хотите и чакру хранить? Небось, конечно. Уверенно кивнул я, впрочем, запальчиво добавив. Только не как ваша сила сотни. Это не печать, а издевательство над здравым смыслом. Почему же? Уязвленно вскинулась блондинка. Отличная техника. Требования для формирования безумные, а выплеск однократный. Средства последнего шанса и запредельного усилия с неоправданными затратами на формирование. Она дает доступ к исключительным техникам. Природная энергия тоже. Причем неоднократно, как ваша печать, а всегда. Она хмыкнула. Вот только тебе, Ясуакун, синчакра не светит, резерва не хватит на изучение. А силу сотни ты сформировать рано или поздно сможешь. Тут требуется лишь контроль и терпение, что не отменяет эффективности природной энергии перед вашим методом. А смогу я или нет, еще посмотрим, Синджусан. Уж обычные печати для хранения чакры в виде татуировки будут в миллион раз проще и удобнее в работе, чем ваше извращение. Ты сначала их создай, мальчик, с иронией усмехнулась блондинка. Если бы было так легко, давно бы уже все шиноби с подобными бегали. Их создают и жадно хранят для себя, наплевав на то, сколько пользы способны принести остальным. Вот когда увижу хотя бы пятерых человек, которым ты поставил такие печати, тогда и стоит говорить, а пока вижу лишь бахвальство юнца. Тем не менее, меня продолжало нести. Да вы просто уперлись в свои сверхсложные техники. Ваша печать – это демонстрация личных способностей, а не силы деревни. А ведь он прав, Цунади Тян, влез в наш разговор давно слушавший недалеко Джирая. Мы слишком бережем техники, выставляем для них невозможные требования. Что твоя печать, что синдзюцу. И правильно. Или ты скажешь, будто кто-то такой слабый, как Ясуа, сможет овладеть природной энергией. Процесс его убьет. Есть объективная реальность. Никогда нельзя спасти всех. Синджу тоже закусилась в спор, раз пошли личные проблемы и переживания. Джирайш сжал губы и, внимательно осмотрев свою сокомандницу и меня, буркнул. А знаешь, ты не права. Может, всех спасти и нельзя, но надо пробовать. Стараться и работать, а не бежать от проблем и переживаний. Юный Узумаки сделает татуировки и овладеет природной энергией. Даже с его резервом чакры. Ну докажите ошибочность моей точки зрения, и ваша воля огня сломает реальность. Хорошо, степенно кивнул беловолосый. Если мы побеждаем, ты возвращаешься в деревню и учишь медиков в госпитале. Что ты хочешь, если мы проигрываем? Срок вам полгода. Если не сможете, то с тебя, Джирая, 10 миллионов. Ну а мальчику удачи выжить в вашем глупом занятии. Все слышали, через 6 месяцев мы узнаем результат спора. Прозвучал скрипучий голос третьего Хокаге. Цунади огляделась вокруг и недовольно скривилась. Вокруг столпились все собравшиеся, внимательно ловя каждое слово. Заднюю давать уже не получится. А я позволил скользнуть по губам усмешки. Цунади слишком азартно. Пугают ли меня опасности изучения природной энергии? Да наплевать вообще. Я слишком слаб и не собираюсь терять годы, дожидаясь, когда дисбаланс духовной и физической энергии установится сам собой. Обучение, вероятно, поможет исправить проблему. Главное, чтобы война не началась раньше. Кипящая гневом Синджу гордо вскинула голову, развернулась и направилась в сторону выхода. Аджирая почесал в затылке и выдохнул. «Кажется, я хватил лишнего. Все хорошо, Джирая-сан, мы справимся». Он с сомнением покачал головой, но, помолчав, произнес: «Заканчивай текущие дела. Через неделю мы покинем деревню. Ты понятия не имеешь, в какую жопу влез, Узумаки». «Возможно», — откликнулся я, — «но все равно попробую». Оставшийся от дня спора срок потратил на печать. Если я правильно понял особенности природной энергии, то вся суть в том, что без больших запасов собственной чакры я просто моментально заполню резерв природной энергией, а дальше мутирую и окаменею. Именно поэтому большие собственные запасы крайне важны. Они дают время найти баланс и привыкнуть телу к чужеродной силе. Мне кровь из носу нужно закончить хоть как-то функционирующий образец печати. Стандартная не будет работать, природная энергия нарушит концентрацию на процессе передачи чакры в свиток, и все, хана, требуется автоматическое решение. Спустя 5 дней сидения над бумагой, у меня получилась монструозная печать. По сути, после формирования подпространства, она никогда не будет закрываться полностью, привязанная чакрой, вытягиваемая из моих тенкицу. Решение сырое, но ничего не поделать. На 6-й день я лежал во дворе, где Карин рисовала кисточкой на груди печать, следуя указаниям Хинаты. 2 часа работы, и я покрылся густой сетью линий, а Карин устало выдохнула, откинула волосы назад и предупредила: «Активирую запечатывание». По груди пробежал холодок, и я дернулся от внезапной боли. В тело как будто воткнули 100 иголок. Жжение в каналах чакры, а далее пошел стремительно убывать резерв, благо, на запястье легла рука сестры, и в тело устремилась ее чакра. Сосредоточившись на печати, которую стал значительно лучше чувствовать, потихоньку нашел ключи на печати и прикрыл ворота в подпространство так сильно, как смог, и лишь тогда немного расслабился. Первый момент. В печать нужно нагнетать чакру заранее, иначе, когда она полностью пустая, высасывает резерв моментально. Если бы не Карин с ее запасами, я бы отбросил копыта, пока перекрыл истечение. Второй. Даже в максимально закрытом режиме печать тянет очень много энергии. Потянувшись к чакре в печати, попробовал вобрать ее в себя обратно. Медленно, неохотно, она поддалась. За полминуты концентрации я восполнил резерв, прикидывая, что нужно поменять. Доработать контур отбора, усилить ограничительно остатки энергии в теле. Все равно продукт будет косячить, но, надеюсь, меньше. Вытаскивай чакру обратно, Карин. Ночью еще посижу, а завтра будем делать чистовую версию. Она пожевала губки и нахмурилась. Печать не готова, брат. Ее нужно доделывать, она чуть тебя не убила. Ты зачем такой контур поглощения сконструировал? Ведь можно же сделать мягче. Природная энергия. Боюсь, что если поставить контур, как ты хочешь, печать мне не поможет. А так она может тебя убить. Я уселся на земле и взял ее ладони в свои. Нет времени. Дело ведь не в одном споре Джираи. Совсем скоро может вспыхнуть война, и совершенно непонятно, насколько большая. Я должен изучить Синчикру, и после этого начну учить вас. Джирая-сан так до конца и не смог освоить путь мудреца. Думаешь, ты умнее? У него не было вас, улыбнулся в ответ. Вместе мы что-нибудь придумаем. Она скривилась и воскликнула: дурак, но ведь умный, откликнулся я. Умный, но дурак. Ясуа-кун вывернется, Карин-тян. Он хитрый, у него всегда есть план. Не защищай этого дурака, Хината, а то он наделает глупостей. Я лишь усмехнулся и обнял сестру. Она еще немного возмущалась, но потом замолкла, едва слышно прошептав: выживи, брат. Через день входящего на территорию квартала Джираю встретила зевающее, не спавшее больше суток тело, щеголявшее огромной татуировкой на всю грудь, часть спины и шеи. Закончили мы вот только что, даже рюкзак с вещами мне собирала мама. Натянув футболку и куртку, я опять протяжно зевнул, готов к путешествию. Он едва заметно вздохнул, кинул на землю раскрывшийся свиток и опустил на него руку. Вспухло облако дыма, и по центру появилась жаба размером чуть выше колен. Жаба в тряпке, призванная изображать плащ, и, прости господи, с иракезом седых волос на голове, небольшой бородкой и кустистыми бровями. Джирая-кун, давно ты нас не призывал. Что случилось? Как всегда, нужна ваша помощь, Фукаса-кусан. В чем же? Не вижу, чтобы ты с кем-то сражался. Нужно обучить кое-кого работе с природной энергией. Жаба развернулась, оценивая маму, сестру, меня и Наруто. Немного подумала и вынесла приговор. Женщину в любое время. Силу и мощь чакры видно сразу. Девочку, как подрастет, блондина реально и сейчас, но лучше 1-2 подождать. Старший мальчик не годится никак. Именно в этом и проблема. Фукаса-кусан, бледно улыбнулся беловолосый. Нужно обучить как раз его. Нет, не возьмусь, он умрет. Мы предприняли кое-какие шаги. Фукаса-кусама, шагнул я вперед, скидывая куртку и футболку, чтобы показать печать. Это должно помочь. Понимая, что лучше всего продемонстрировать вместо многословного объяснения, сжал в руке свиток с чакрой и потянул энергию, заполняя резерв до краев и больше. Сила продолжала поступать и дальше, передаваясь в замерцавшую печать. «Дай посмотреть», — хмуро буркнул жабий мудрец и, когда я лег на траву, чтобы ему было удобно, запрыгнул мне на грудь. Пройдясь холодными лапками, ткнул в точки, где линии печати входили в тенкицу, и раздраженно вынес вердикт. Варварство. Иначе делается, через очаг, что за извращение над благородным искусством печати. То, как вы хотите, опирается на навыки пользователя, индивидуально и не масштабируется, уязвленно буркнул я. А такую любому могу сделать, ибо примитивно. Вам надо красиво или чтобы работало. Это, работает. Жаб раздраженно подпрыгнул, приземлившись мне как раз на солнечное сплетение. Пока я пытался вдохнуть, мелкая тварь заявила Джирае, все равно слишком опасно, зачем рисковать, мы поспорили с Цунаде, будто вы так хороши в природных преобразованиях, что можете выучить любого, с любительницей слизи, фу, ну, положим, могу, а мне в чем с того польза, ты притащишь к нам толпу безмозглых генинов, я, наконец, смог шумно вдохнуть и прохрипел. Свитки с запечатанными техниками Оранга интересуют, твои способности в печатях уже вижу, неинтересно, фыркнул жабеныш, ты не понимаешь, о чем говоришь, фыркнул я, Джирае, сводишь его в спецхран, покажешь 50-й номер, за мое обучение вашим особо страшным тайным знаниям мы дадим 10 таких, жабий мудрец презрительно фыркнул, но тут не сдержался сам беловолосый, он ведь принимал участие в создании, давайте немного пройдемся, Фукасакусан. Они скрылись за аркой квартала, а я, поднявшись с земли, поморщился, потирая грудь. «Мама, а сколько ты мне положила еды? Что-то не кажется мне, будто жабы смогут меня прокормить. Готовых блюд на неделю в свитках, 5 пакетов риса, сухарей, сушеное мясо, специи, в сумме еще на 3 месяца продуктов». Почесав грудь, я попросил лениво подкидывающего вверх кунай Наруто. «Брат, смотайся». Купи мешок риса и соуса, не нравится мне эта жаба, я мигом, Аники, он исчез в мерцании, и мы остались ждать, обсуждая жабьего мудреца, как говорил Джирае, тому несколько сотен лет, если кто и сможет обучить быстро, так это он, конечно, всегда можно попробовать призыв по случайной цели, как в свое время сам беловолосый жаб и нашел, но времени на эксперименты нет, впрочем, и не понадобилось, не прошло и получаса, как наставник вернулся с немного пришибленным спутником. Оглядев меня, тот буркнул. 10 таких или 20 слабее, как ваши средние по номерам. Лучше средние, их хоть использовать не страшно. Будет, кивнул я. Договор, договор. Только не пожалей потом и не помри, сварливо пробурчал жаб. И, прыгнув ко мне, взял за штанину, крикнув. Обратный призыв. Ну что сказать, 1-0 в пользу Узумаки. Заставить жабу давиться от жадности дорогого стоит. Глава 11. Гора Мьёбаку встретила нас вечерними сумерками, стрекотом цикад и жарой. Тут оказалось значительно теплее, чем в Конохе, где подступала зима. Раз напросился, пойдем, покажу, где будешь жить. Хмуро бросил Фукасаку и запрыгал по посыпанной песком дорожке в сторону небольшого круглого домика. Место тут буквально дышало жизнью, все вокруг постоянно двигалось, шуршало и скрипело хитином. С удивлением оглядываясь, я наблюдал за яркими расцветками, грибам по пояс, травой в 3 человеческих роста и листьями такого же размера. Прикольно. В самом домике ничего не было, кроме условной крыши над головой. Трезво обдумав предложенные условия, я вышел наружу и вытащил первый свиток из рюкзака, распечатал. Потом еще один, и еще. На полянке появилась шатер-палатка с торчащей из нее трубой, летний душ, глиняные крынки с тяжелыми крышками для хранения крупы, стол, кровать, пара стульев, книжная полка, набор для татуировок, куча обычной чакропроводящей бумаги, набор стальных перьев, шкаф и куча прочих мелочей. Через час возле входа в палатку дымился костерок, на котором грелся кипяток, а я, закончив расставлять мебель, вышел наружу. Опустившись на шезлонг возле костра, закипела вода, я неспешно заварил чай, довольно оглядываясь вокруг. Погода хорошая, печку топить не буду, обойдусь импровизированной кухней на улице. Распечатал стандартный обед на 4 персоны и с свиткой почесал в затылке. Нет, я, наверное, осилю. Но нафига, сходил в палатку, нашел большую подушку и кинул на стул напротив. Фукасаку-сан, присоединяйтесь. Глядя на мое обустройство, жабий мудрец запрыгнул на подушку, взяв протянутые ему палочки, проворчал. В здоровом теле, здоровый дух, удобство тебя расслабит. Дома не расслабляют, почему здесь должны? Лениво отмахнулся я и, подцепив лапшу, втянул ее в рот. Рамен из Ичираку вкусный, хотя есть его каждый день, как мечтает братец, наверное, не смогу. Жаб с видимым удовольствием повторил мои действия, а там и еще, пока тарелка не осталась полностью пустой. Я удивленно распахнул глаза, куда в него столько влезло, однако подвинул ему вторую порцию, продолжая неспешно насыщаться. После ужина он, осоловело отдуваясь, таки соизволил благодушно проворчать: «Сегодня отдыхай, завтра с утра начнем тренировки». И, смешно переваливаясь, медленно пошел в сторону своего дома. Прыгать жаб после такой кормежки не решился. Хмыкнув, я помыл посуду в текущей рядом речке и завалился спать. Надеюсь, обучение пройдет успешно. Спалось на новом месте не очень хорошо. Слишком много незнакомых сигнатур чакры, звуков и шорохов. Постоянно просыпался, вслушивался и запоминал ощущения, пытаясь задремать вновь. Утром, зевая, выпил чая и дождался возмутительно бодрого Фукасаку. Надо же, будить не пришлось. Вместо приветствия фыркнул жабий мудрец и поманил меня за собой, помахивая большой черной палкой в левой лапе. Мы пришли в странное место. Повсюду располагались разнокалиберные каменные жабы, от совсем мелких до огромных в несколько метров, а изо рта самого большого каменного земноводного лениво вытекал водопад какого-то масла. Запрыгнув на бортик, окружающее озерцо этой тягучей жидкости, мой новоявленный учитель поправил плащ и прошелся туда-сюда. «Что ты знаешь про природную энергию?» — поинтересовался он. Я пожал плечами. «Окружает нас везде. Если научиться впитывать ее, то можно в очаге сформировать особый вид чакры, который сильнее обычной. Проблемы в балансе силы и в свойствах самой природной энергии, способной мутировать и убить человека. Она усиливает и сама по себе, хотя и не столь мощно, как полученная на ее основе чакра. Но раз теорию ты знаешь, то на что рассчитывал, приходя сюда, должен понимать, чем больше собственные резервы чакры, тем легче найти баланс и выше сопротивляемость природной энергии на начальном этапе обучения. Иначе станешь, как они», — кивнул мудрец на каменных жаб вокруг. «Вообще не планирую до выставления баланса впитывать природную энергию сам, Фукасаку-сан». Он вопросительно поднял кустистую бровь. «Есть техника поглощения и передачи чакры, и если вы позволите использовать вас как ретранслятор природы энергии, то проблема закроется». «Думаешь, все будет так просто?» — фыркнул Фукасаку. Я снова пожал плечами, решив разъяснить свои мысли подробнее. «Наука чакры на данный момент не имеет структурированного объема данных по управлению очагом и формированию чакры. Все решения на индивидуальном уровне и случайностях. Добавить к физической и духовной энергиям третий компонент, когда нормально не ощущаешь первые два. Ничего простого здесь нет. Было бы иначе, Джирая бы давно полностью овладел природной энергией, а меня вылечили». Жаб встревоженно нахмурился. «Вылечили? Сильнейший дисбаланс в количестве духовной и телесной энергии. Очаг разбалансирован, формирует чакру по минимальному варианту. Уклон в сторону духовной», — невесело улыбнулся я. «И самое смешное, специалисты даже поставить диагноз толком не могут. Никогда такого не видели. Приляг, посмотрю». Я послушался, а Фукасаку спрыгнул с бортика и, расположившись рядом, положил ладонь мне на солнечное сплетение. С легкой щекоткой от него устремился поток чакры, окутывая мои чакраканалы и проникая во все тело, которое наполнилось странной дрожью от незнакомой силы. Жабий мудрец использовал не чистую чакру, а смесь с природной. Тем не менее, я не шевелился, давая ему возможность все оценить. Пару минут ничего не происходило, а потом по жилам потек знакомый огонь. Я тут же применил мерцание, а потом и еще несколько раз, смягчая последствия. Оказавшись на земле, грохнулся на задницу, довольно улыбаясь. Я стал еще сильнее, не как в прошлый раз, но резерв явно вырос. А Фукасаку хмуро покачал головой, отчего его седой иракес смешно колыхнулся. Я поправил очаг, он был почти готов, за полгода достиг бы такого эффекта и сам, но лезть дальше боюсь. Ты прав, дисбаланс слишком велик, и я жалею, что взялся за обучение, ведь тебе придется формировать баланс заново при каждом изменении очага. Хотя, думаю, следующее увеличение случится не ранее, чем через 5 лет. Я примерно так и предполагал. Впрочем, у меня есть свои ожидания от использования усиленной чакры, которые и огласил. Природная энергия может выступить дополнительным катализатором, отчасти заменив место жизненной силы. Тогда получится активировать еще часть резерва. В любом случае, Узумаки-кун, не сегодня. Возьмем несколько дней, пока не придет в норму система чакраканалов. Тут я спорить не собирался, а вернулся к палатке и погрузился в расчеты. Потребуется переделать печать на теле, благо, по-настоящему там набиты только тенкицу. Остальное хоть и очень стойкое, но краска. Еще при нанесении понимали, что многое придется менять. Уже спустя 3 дня стало понятно, сколько чакры выдает очаг. Я теперь примерно на уровне Сакуры Харуна, даже чуть сильнее. Не идет ни в какое сравнение с Джонинами или, тем более, мамой или Наруто. Однако открывает передо мной дорогу к нормальному развитию стихийных техник и нормальным печатям. Бумажные листы заполнялись рисунками, кое-какие образы я создавал в готовом виде, проверяя функционирование. Печати на теле потребуется несколько в любом случае. Одна для хранения природной энергии, другая для ее смеси, плюс для обычной чакры и хранения вещей. 4 печати многовато. В режиме с постоянным свободным доступом они будут потреблять мою чакру. 4 штуки, по расчетам, вытянут больше суточной выработки, так что от чего-то нужно отказываться. Хранение вещей, скорее всего, удобно, конечно, доставать оружие, не делая лишних движений, но я его особо и не использую. Мой арсенал, свитки и техники, а им железо больше мешает. К тому же, не дело тратить весь резерв на печати, значит откажусь как минимум еще от одной. В очередной раз оценив расчеты, вздохнул, отодвинул бумагу и калькулятор в сторону и прогнулся назад, хрустнув позвонками, а после выразительно поднял бровь, смотря на сидящего в паре метров жабьего мудреца. Тот негромко пробурчал: «Далеко шагнуло мастерство шиноби. Смотрю на твою работу, мальчик, и половину не понимаю. Цифры, таблицы, зачем они нужны? Искусство печати ведь воплощенная чакрой воля. Предсказуемость, Фукасакусан. Чем лучше понимаешь происходящее, тем точнее результат. Разве ваш призыв не действует похожим образом? Он выполняется благодаря связи кровью, никаких хитрых формул не нужно. Если бы ты заключил контракт, как положено, понял бы. А нужно?» Поднял я бровь. «Ничего не имею против, но вам не доставит проблем слишком много контрактов, с меня энергии не взять, если вам она нужна». Жаб задумчиво почесал щеку. «Не в чакре дело, ты не наш клиент, Узумаки. Контракт лучше всего действует через кровную или духовную связь. Желательно, обе. Вот твой родственник, сын Мината, явно наш. А тебе лучше искать свою судьбу, подходящую твоим талантам. Свободный призыв, на который тебе не хватит чакры», — ухмыльнулся Фукасаку. «Как жить на свете бедному мне?» — фыркнул я в ответ. «Вы на ужин?» — он благосклонно кивнул. «Конечно. Но сначала давай попробуем передачу чакры. Я смотрю, ты быстро пришел в норму. Потребовалось меньше недели. Как скажете. Я сам вытяну силу, так будет легче контролировать поток», — согласился мудрец. «Скажу, когда можно будет попробовать». Он уселся поудобнее и замер, вбирая разлитую вокруг силу. А я, подхватив со стола зеркало, поставил его в зоне видимости и пересел поближе. Следом, расположившись возле Фукасаку, напряг сенсорику, пытаясь оценить чакру жабы. Очень необычная она у него, не сильно плотная, наоборот, легкая и воздушная, указывающая на большое количество духовной энергии в своем составе. Такая прекрасно подходит для иллюзии и ментальных техник. Настраиваясь на его силу, прикрыл глаза, стараясь уловить момент, когда она начнет меняться. Легкость в его энергии уходила, меняя сигнатуру чакры на что-то другое. Плотнее, сильнее, агрессивнее. Изменение завершилось, и я протянул руку, уперевшись в протянутую навстречу ладонь. Подача своей чакры, проникая через тенкицу, касание чужой силы. Потянуть. Медленно, осторожно я вытянул 10-ю часть своего текущего резерва и остановился, сосредоточившись на себе. Чужая сила жгла чакроканалы, не желая смешиваться с моей. С большим трудом я разделил полученную энергию на несколько потоков и замер. 5 минут, 10, пока моя сила пыталась растворить чужеродную силу. Отстой, не хочет смешиваться. Собрав ее обратно, протянул руку к мудрецу и вернул ему всю похищенную мощь. «Не повезло, не получается, верно?» — ухмыльнулся жаб, открывая глаза. Я скривился и угрюмо буркнул: «Вы знали, что так будет?» «Само собой, мальчик, не ты первый такой умный. Мината тоже пытался по-быстрому изучить природное взаимодействие». Я вздохнул и, поднявшись, уныло осведомился: «Идем к водопаду?» «Именно, Узумаки-кун. Там все было по-прежнему. Щебетали птички, лилось изо рта огромной каменной жабы масло». Фукасаку зачерпнул небольшую ладонь и щедро размазал по моему предплечью, взмахнув палкой в другой руке. Начинаем урок. Я закрыл глаза, внимательно концентрируясь на каналах чакры. Совсем ничего, а рука потеплела, в теле появилось ощущение бодрости и силы, переросшие в боль. И тут же по предплечью прилетела палка, выбивая странные ощущения. Поморщившись, открыл глаза. Жопа, а! Тоскливо протянул, взглянув на жабу. Природная энергия не работает по правилам обычной чакры, не распространяется по ее каналам. Вся моя подготовка в виде печати, передачи и вытягивания силы ничего не стоит. А в зеркале напротив отображалось стремительно покрывающееся наростами лицо, меняющее цвет и форму зрачки. На руку опять упала палка, остановив процесс мутации. Тоскливо вздохнув, прикрыл глаза, возвращаясь к своим ощущениям. Процесс точно затянется надолго. Собственно, так и получилось. На первый раз Фукасаку, по сути, ограничился демонстрацией, сбив с меня спесь. А вот уже на следующий день мы пошли на водопад прямо после завтрака и прерывались лишь на обед и ужин. Чуть уменьшили дозу масла, но даже так по голове постоянно прилетало. Единственное, что меня выручало, так это довольно неплохой контроль чакры, позволяющий направлять почти все объемы к месту с нанесенным маслом, чтобы замедлить процесс распространения. Таким образом, изучение природного преобразования свелось к улучшению контроля. Хотя надо, чтобы мой очаг адаптировался к новой энергии, включив ее в образование чакры. Независимо от моих усилий, в общем-то, рандом. От меня главное точно отмерить необходимое количество. Однако именно в контроле чакры, спустя месяц тренировок, забрезжила идея решения проблемы. Мистическая ладонь, та самая медицинская техника, которая анализирует и лечит повреждения. Именно она позволила мне отслеживать распространение природной энергии и сдерживать мутации, заранее насыщая клетки тела своей чакрой. Да, я тратил всю энергию за полчаса, но при этом у меня получалось создать в теле магистрали из более защищенных областей, и природная мощь текла, куда мне нужно. Еще месяц я потратил на улучшение медицинской техники, попутно направляя силу природы в очаг, но главное, засел за новую печать, совсем небольшую, подключенную всего к десятку тенкицу, с внутренним объемом подпространства в пару квадратных метров. Каждый символ в ней вылизан до идеала, допуски по чакре мизерные, а управление отлажено. Ее я нанес на внутреннюю сторону предплечья, в этот раз набив настоящую татуировку. С момента попадания к жабам прошло 2,5 месяца. Я сидел у фонтана, сжимая в руках листок с накопленной чакрой. Последнюю неделю занимался только своей печатью и копил силу. Позавчера изделие, наконец, активировано и проверено на штатное функционирование. Я готов попробовать немного щетерить. «Что-то ты больно радостный сегодня», — фыркнул Фукасаку. «Думаешь, сработает?» «Обязательно. Слишком я устал от вашей палки. Тебе сразу сказали, резерв слишком маленький. У тебя превосходный контроль чакры, Ясуакун, но здесь нужны объемы. Давайте попробуем», — хмыкнул я, протягивая руку. Активация мистической ладони, и в клетке потекла сила, насыщая их плотной чакрой Узумаки. «Я хорошо знаю, что делаю в этот раз». Когда закончились свои объемы, в дело пошел свиток с запасами. Хлынувшую в тело природную энергию встретила заботливо выложенное русло, направляя сразу в распахнувшуюся печать. 5 минут, 10, полчаса. Поток оскуднел, когда высохло масло, к тому моменту закончились запасы силы в свитке. Печать закрылась, оставив в теле некоторое количество природной энергии. Хрустнув коленками, я поднялся, посмотрев в зеркало, и счастливо рассмеялся, увидев лишь измененные глаза. Подпрыгнув на месте, сделал тройное сальто в воздухе и обратился к жабьему мудрецу. «Пробежимся до гор, кто быстрее?» «Попробуй, умник», — рассмеялся Фукасаку и запрыгал вперед. «Конечно, печать с природной энергией не сделала меня мудрецом, овладевшим природной чакрой, но она сделала процесс обучения полностью управляемым. Теперь мне достаточно приоткрыть печать, поддерживая в теле безопасный уровень силы природы. Никакого сидения у водопада и палки над головой, полная свобода. Непокорная мощь плещется в теле даже во сне, позволяя больше тренироваться и работать. И очень медленно, со скрипом, я начал постепенно ее ощущать. Уже спустя месяц не требовалось смотреть в зеркало, чтобы понять уровень насыщения тела, а еще через полтора впервые смог ощутить ее снаружи. Тогда же и очаг проснулся, жадно вбирая в себя новый компонент чакры. С учетом моего метода, проблем со смесью компонентов не возникло никаких. Безопасный уровень энергии давно установлен заранее уровнем подачи из печати, и замена всего резерва на смесь с природной чакрой просто сменила мне цвет глаз на зеленый да сделала зрачок вертикальным. В общем, не изменила во внешности, к которой я привык за последние месяцы, ничего. «Поздравляю, Ясуакун, ты справился», — поглаживая седую бороденку клинышек, произнес жабий мудрец. «Но не думай, что с техниками на основе такой чакры все будет легко. Стихийные преобразования придется изучать практически заново, и путь этот сложен. Я еще очень плохо поглощаю природную энергию, Фукасакусан. Заполнить резерв без вашего чудесного масла очень сложно». Он задорно усмехнулся на мои возражения. «Ты ведь уже придумываешь, как обойти этот недостаток, верно, Узумаки-кун?» В процессе мои губы в ухмылке раздвинулись. «Ну а пока, перед тем как вы отправите меня домой, я не прочь немного посидеть в вашем фонтане». Он приглашающе повел рукой. «Только не возгордись, природная энергия опасна. Ты не обуздал ее, а едва научился использовать. Глупо спорить, но меня, что называется, понесло. Особенно когда сам сел на бортик фонтана, погрузив в масло руку. Поначалу казалось, что все как обычно, наоборот, техника мистической ладони теперь мощнее, а выстроенный канал многократно плотнее. 20 минут я заливал в печать природную энергию невиданными ранее темпами. Потом, вытащив руку из масла, встряхнул ее и стал ждать, когда поток начнет скуднеть. Привычно потянувшись к свитку с чакрой, втянул заначку, направив ее на технику мистической ладони. Две волны чакры, с природным компонентом и без, встретились в чакроканалах. Внезапно по телу прошла судорога, а медицинская техника на глазах развалилась, выпуская в тело могучий поток природной энергии. Часть судорожно впитал лачак, а остальное хлынуло в организм, стремительно преобразовывая тело. Все бы ничего, но Фукасаку с его палкой рядом не оказалось. Он отлучился 10 минут назад, убедившись, что у меня нормально получается. Мы расслабились в последние месяцы, дела шли слишком хорошо. Тело перешло безопасный порог насыщения природной энергией, начиная стремительно раздуваться, мутируя. Паникуя, я жадно впитал всю заначку, с ужасом понимая, не смогу остановить распространение мутаций сам, не хватит энергии. Мне нужно время, жабий мудрец с его палкой. Мерцание, не успею, не знаю, где он сейчас, могу не успеть найти. Руки, тем временем, сложили серию печатей, формируя в уме картину необходимого воздействия. Воля зажгла вспыхнувшие в воздухе символы, и раздувшиеся губы прошептали: «Запечатывание». Подпространство жадно втянуло меня в себя, и перед тем, как день сменился тьмой, я лишь не в тему подумал. Интересно, решать все проблемы печатями, черта всех Узумаки или просто я такой одаренный? Глава 12. По моим ощущениям пробыл я во мраке, ощущая, как меняются клетки, всего ничего, пару секунд, за которые в обычном мире, если я правильно задал параметры времени в печати, прошло пару часов. Потом тьма сменилась ярким днем, и мое наполовину окаменевшее тело рухнуло на собственную палатку. Хрустнули подпорки, растянулась ткань, немного тормозя полет, а я с глухим стуком упал на землю. Природная энергия в теле устремилась к синякам и ссадинам, латая их, дав мне еще 3 секунды. Тем не менее, вскоре окаменела грудь, шея и мысли замерли. Непонятный срок спустя, я вдруг снова смог мыслить. На глазах появились Фукасаку со своей женой Шимой. Она держала меня за руку, вытягивая природную энергию, а жаб лупил палкой по всему, куда доставал, выкрикивая: «Дебил! Удар палкой! Рукожоп!» Еще 2 взмаха инструментом. Рвотная личинка. Удар. Тупой головастик. Безмозглая скотина. Только тогда я смог прикрыть голову руками, спасаясь от ударов. «Вали домой, и чтобы я про тебя не слышал. С тебя на 10 средних свитков больше, идиот. За наши нервы. Собирай барахло». На этих словах тяжело дышащий жабий мудрец положил палку на плечо и, раздраженно вбивая пятки в землю, попрыгал прочь. А его жена с сочувствием посмотрела на меня и добавила: «Собирайся. Дай ему пару месяцев отойти. Не в первый раз мы теряем окаменевших близких, но привыкнуть не можем. Я тебя отправлю». Понятливо кивнув, я за 10 минут запечатал все барахло по свиткам, не шибко разбираясь с сортировкой и сохранностью. Прикосновение холодной ладони, момент дезориентации, и я покатился по кафелю, оказавшись в какой-то общественной купальне. По ушам ударил визг, полетели полотенца и тазики, один из которых отскочил от пустого места в шаге от меня. «Сраный извращенец!» – прошипел я, увернувшись от очередного снаряда, бросаясь бежать, хотя заинтересованно косить глазом не забывал. Этот Джирайя специально подгадал, чтобы все посетительницы бани оказались молодые и красивые. Интересно, как, пролетев через раздевалку с висящей в ней одинаковой формой, я вылетел в приемную и, не останавливаясь, под распахнутые в шоке глаза старушки на ресепшене, вылетел на улицу. Вот тебе и знакомство с горячими источниками. Пробежав полсотни метров, остановился и опустился на лавочку возле лотка с мороженым. Вот подстава от Джирайи, долбанный извращенец. Ведь снять может хоть весь публичный дом разом, но нет, неинтересно ему так, видите ли. Отдышавшись, я пошарился по карманам, вспоминая, что есть в свитках. Денег точно нет, досадно. После месяцев, проведенных у жаб, очень хочется мороженого. А впрочем, ладно, я вольготно развалился на лавочке и решил подождать, выплеском чакры согревая организм. Весна на дворе, да и страна горячих источников севернее Канахи. По тротуару застучали деревянные сандалии, и показался Джирайя. Едва он подошел ближе, я лениво махнул рукой. «Ю, извращенец, а где твое обычное?» «Джирайя-сан», — хмыкнул беловолосый, сев рядом на лавку. Я фыркнул. «В купальне с бабами осталось». «Аргумент», — хохотнул Шиноби. «Ну, рассказывай. Фукасаки тебя таки выгнал, да все пучком. Продемонстрировать?» Он прищурился и собрался, оглядев улицу. «Не здесь, давай отойдем». «Как угодно», — согласился я, — «только мороженого купи». Соскучился по нему. Он молча достал кошель и купил мне огромный пломбир. Жадно откусив кусок, я расплылся в блаженной улыбке, после чего мы неспешно отправились в ближайший парк. Джирайя нетерпеливо посматривал, желая узнать подробности, но я стойко сохранял плавность и медлительность. За те 10 минут, пока шли, он весь извелся. Я же, когда мы остановились на небольшой полянке, открыл печать с природной энергией. «Показывай!» – нетерпеливо воскликнул он. В ответ молча ткнул пальцем на свои позеленевшие глаза с вертикальным зрачком, вызвав разочарованное. «И все, так у меня чакры нет, чего вы хотите? Я там немного накосячил, они меня очень спешно отправили. Отдохнуть надо, восстановиться. И никакого свитка в запасе?» – недоверчиво поднял бровь беловолосый. «Все потратил до дна». Он помолчал, внимательно изучая мои зрачки и полностью исчезнувшие следы большой татуировки, сделанной в день отправления. От нее остались лишь небольшие темные точки, отмечающие тенкицу. Потом его взгляд ухватил татуировку на руке, и я, ухмыльнувшись, протянул ему предплечье для изучения. Чужая чакра обволокла печать, пытаясь проникнуть внутрь, проверяя отклик. «Удачи ему!» После итогового формирования энергетическая структура хранится в самой печати. Она мой шедевр, предел знания и умений. Результат 6 лет изучения искусства, огромных ресурсов и еще более непомерного расхода чакры. Могу честно сказать, изделие лучше, чем может создать сам наставник. Вся наша семья резервами, кроме меня, надеюсь, временно, не обделена. Мы годами тратили огромное количество энергии на развитие навыков, а потом еще и покупали чакру у половины деревни. Не знаю насчет гениальности, зато уверен, ресурсов на то, чтобы я мог сотворить свой шедевр, потрачено астрономическое количество. Именно поэтому, после 5 минут изучения, беловолосый отпустил мою руку и довольно улыбнулся. И все-таки у Узумаки печати в крови. Благодаря вам, Джирайя-сан, именно вы, Эйконоха, сделали такое возможным. С этими словами я низко поклонился, застыв на пару секунд. «Да я лишь помог», — смущенно отвел глаза в сторону учитель. «Когда это больше всего было нужно? Наша семья не забудет». «Как функционирует печать?» — быстро спросил Шиноби, желая перевести тему. «Ты хранишь в ней Синчикру. Цунадитян проиграла и этот спор». Я широко и довольно оскалился. «Круче. Она для хранения природной энергии.